Дни неслышно перешли в недели. Незаметно месяцы прошли. Мартовские ветры прошумели. И весну апрелю принесли. Все цветет, живет, благоухает. Корни трав ломают тротуар. Почки на деревьях набухают. Над полями вьется свет вещают птицы. А весне поет в ручье вода. И опять мне вспомнилась гробница, что пустой осталась навсегда. Отваленный мне камень, ангел светлый с пламенным лицом, и слова воскрес он, что веками были связью с любящим отцом. Навеки я Христос.